и трубящего трубы и всопели. Позади обоз с оружием. Возницы телег, по давнему обычаю, сидят верхом на упряжных лошадях. Когда войско приблизилось к Пскову, игумены и попы в ризах со кресты, и весь народ, светоша его пред градом, поющая песни. Пособи вы, Господи, кроткому Давиду победите иноплеменникой, и верному князю нашему оружием крестным, и освободите град Плесков от иноязычников рукою Александровою. Песнопением народ величал, славил русское войско и князя Александра. Все понимали, что с Вороньего камня он не только увидел поле будущей битвы, но и предвидел ее победоносный исход. Через 700 лет, трудным летом 1942 года, художник Павел Корин написал для выставки «Великая Отечественная война» картину-триптих с изображением в центре ее Александра Невского. Берег Волхова, за ним русские дали, видна Святая София, ее главы и золотые купола. На этом берегу, поодаль, в плотных рядах, пешие воины при копьях, в красных червленных щитах. Впереди высокий, плечистый, мужественный князь. На благородной голове воина шалом с образом святого Александра. Высокая шея прикрыта сзади бармицей. Глаза задумчиво и тревожно устремлены вдаль. Суровость лица подчеркивает усы и борода, оттеняющие не по годам скорбный рот с опущенными углами губ. Поверх рыцарских доспехов переброшен красный на черной подкладке плащ корзна. Александр опирается на тяжелый меч, вложенный в оправленные золотом ножны. Сильные руки крепко сжимают его рукоять. Рядом мрачный лик Спаса на боевом стяге. Стяг укреплен на новгородской, на вечно русской земле. По поводу этой картины сам Корин писал: «Когда в сентябре 1942 года я стал писать Александра Невского, мне хотелось воплотить идеи стойкости, мужества, отваги. Хотелось раскрыть характер непокоренного народа в том, что делает его великим». Победа на Чудском озере, ледовое побоище, имело огромное значение для всей Руси и связанных с ней народов. Она спасла их от жестокого иноземного ига. Впервые был положен предел грабительскому натиску на восток немецких правителей, который продолжался уже не одно столетие. Позади славная победа, но Александр понимал, эта война не последняя. Жизнь показала, что крепостных стен и княжеских засад недостаточно. С двухлетним хозяйничанием немецких фоктов в Пскове было покончено. Самое удобное время упрочить тут княжую власть, чтоб свои люди и в господе, и в суде могли предотвратить повторение боярских измен. Лучший к тому повод упорядочить в виде правды местное, да то ли разрозненное судопроизводство, разумеется, не упустив своего. В житии Александра содержатся горькие укоры невегласам, невеждам, псковичам, которые по воле бояр попали в немецкое ярмо. Их призывают помнить о дне освобождения и доправнучат Александровых. Псковичи действительно запомнили Александра, и защитника, и законодателя. Александр, используя нормы русской правды, определил в Псковской земле объем и доход княжеского суда с разбора всех уголовных дел, от мелкого хищения сена с верхушки стога до вооруженного разбоя. Создавая свой закон, Александр заседал с Псковским боярским советом близ княжего двора.